Колин. Я всегда гордился своим умением находить лучший выход из любой ситуации. Даже если я иногда жалуюсь, это лишь здоровое проявление возмущения тем, что нарушаются мои основные права. В данном случае право на свободу. Адвокат. Они прислали какого-то юнца в плохо подогнанном костюме, с прыщами на лбу, но свое дело он, похоже, знает. Не смог в точности мне сказать, сколько я здесь пробуду. Меня держат в следственном изоляторе по обвинению в похищении человека и угрозе насилием, что, конечно, ужасно, но это я еще могу выдержать. Я уже добился определенной известности. А когда сокамерники потронивают надо мной, мне достаточно лишь взглянуть на них определенным образом, пробормотать несколько заклинаний, и они немедленно затыкаются. Выглядит это довольно забавно, а заодно позволяет скоротать время. Обратная сторона моей известности состоит в том, что это уже третий следственный изолятор после второго ареста. Каждый раз, когда в заведении, где я нахожусь, случается самоубийство, они считают, что виноват я, и отсылают меня подальше. Я много раз говорил, что это просто смешно. Я не интересуюсь смертью как таковой. Зачем мне это? Постоянные перемещения доставляют массу неудобств. Не знаю, почему такого опасного парня попросту не поместят в одиночную камеру. Меня это устроило бы куда больше. Если меня опять куда-нибудь переведут, надо будет предложить. Мне пишут люди, оказавшиеся в ужасающих обстоятельствах, парализованные после несчастных случаев, смертельно больные, те, кто хочет умереть достойно, но не может позволить себе поездку в Швейцарию и не желает возлагать вину на близких. Естественно, я не в силах им помочь. Возможно, мог бы. В ответ на одно особо трогательное письмо я посоветовал поискать в интернете информацию о добровольном отказе от пищи. Но зачем, черт побери? Их смерть все равно ничего мне не даст. Мне нечего будет наблюдать. Я перестал читать газеты, они только бесят. Сперва вызванные моей деятельностью дебаты на тему эвтаназии показались занятными, но после того, как семьи, потерявшие близких, образовали группу взаимной поддержки, я вынужден был оставить чтение. Вот уж действительно, потерявшие близких. Где они были, когда страдали их так называемые близкие? Как они поддерживали одиноких, измученных депрессией, склонных к самоубийству? Никак. А теперь хотят некой справедливости. Я в отчаянии от этой страны и глубины ее падения. В порядке подготовки к рассмотрению дела в суде мне устроили психологическую экспертизу, которая оказалась весьма увлекательной. Собственно, она таковой и остается, поскольку процесс, похоже, бесконечен. Как только со мной заканчивает один, присылают кого-то еще, так что, похоже, я для них весьма интригующий случай. Они правда пытаются решить, вменяем я или нет? После особо интересной дискуссии с одним психологом на тему порицания и чувства вины, я отправил Одри письмо с формальными извинениями. Случившееся с ней чудовищное недоразумение, о котором я глубоко сожалею. Передали ли ей письмо, не моя забота. Вон с другой стороны, может катиться ко всем чертям. У меня нет больше никакого желания с ним общаться. Порой я думаю обо всех тех, кто до сих пор остается в тишине и покое собственных домов. Я думаю о том, что от них осталось. У меня возникали мысли и о Лее. Где она сейчас? Идет ли по избранному пути без моей поддержки? Она не была совсем уверена, но кто знает, что с тех пор случилось с ней и ее несчастным женатым любовником. Если она вернулась из подземного мира, последовав мир живых за своим равнодушным Орфеем, возможно, у нее остались воспоминания о нашей встрече, которые могут всплыть. выступит ли она против меня. Или за? Зависит от ее настроения. Всем известно, что я не причинял им никакого вреда. Все знают, что я был на их стороне. Никто ни разу не упоминал фотографии или заметки к ним. Из этого я делаю вывод, что они все так же покоятся в тайнике. Не сомневаюсь, обнаружение снимков, пусть на них и нет ничего, кроме человеческих останков, может повлиять на исход дела, если, конечно, суд когда-нибудь состоится. Меня не в чем обвинить. Но если обвинение предъявит фотографии на суде, это вполне может склонить присяжных не в ту сторону. Без них же весь этот печальный фарс, скорее всего, завершится коротким тюремным сроком, вероятно, даже условным, с учетом предварительного заключения. Скоро я вполне могу оказаться на свободе. Я просил привезти из дому книги, но меня ограничивают местной библиотекой, слишком скудной для моих нужд, но, как говорится, это лучше, чем вообще ничего. Однако некоторые мои запросы, к сожалению, отклоняют без объяснения причин. Уже одного этого хватает, чтобы возжелать приговора, какого угодно. Тогда я смогу, наконец, заняться изучением чего-то поинтереснее, чем состояние ногтей работников столовой и бесконечные груды писем, в том числе от женщин, которые, по иронии судьбы, вдруг сочли меня неотразимым. Я перечитываю их ради забавы, поскольку делать мне больше нечего. Порой я поправляю правописание и грамматику. Вы могли не делать с ними вещей, которые вы делали, вы могли иметь. Господи помилуй! А иногда пытаюсь представить себе женщин, нашедших время мне написать. Конечно, когда прилагается фотография, все проще. На прошлой неделе попалась даже одна в бикини. Но, увы, при всем желании ее вид меня не возбудил. Но есть одна девушка. Ее зовут Нэнси Хэппелтвейт. Ей 29 лет. Она учится в Оксфорде, она увлекается искусством, музыкой, литературой. Она рисует и иногда танцует. Но ни разу не встретила того, с кем ей нравилось бы танцевать. Она еще не прислала фотографию, хотя я ответил ей и попросил вложить снимок, но отчего-то я рад, что она остается безликой. Я свободен представлять ее в сладостных мыслях бессонными часами после отбоя, когда слышны крики и стоны безумцев, которым вообще не место в следственном изоляторе, рыдания одиноких и тоскующих по дому, и сладострастное ворчание всех остальных, кто, подобно мне, заполняет ночное время безобидными актами самоудовлетворения. Они пользуются плакатами, вырванными из НАЦ или FHM, или волнующими фотографиями собственных жен в нижнем белье. Я пользуюсь письмом Нэнси. Передо мной открыто несколько путей, и хотя я связан британской системой криминальной юстиции, боже ее храни, я все же могу выбрать собственную судьбу. Мне хочется, о как же мне хочется поэкспериментировать с письмами Нэнси, посмотреть, что выйдет из расцветающего между нами влечения. И кто знает, возможно, мне удастся воздействовать на нее во время тюремных свиданий. У меня есть подобная привилегия, но я ею до сих пор не пользовался, или даже посредством писем. Но даже если, пусть и неохотно оставить Нэнси, меня ждет великое приключение. Я наделен способностью изменяться. Конечно, мне не позволят трансформироваться естественным образом, но я могу оставить завещание, выразив в нем волю, чтобы меня похоронили, а не кремировали. И тогда процесс пойдет почти так же, как до того у моего отца. Да, это не благодатная трансформация в тиши и покое собственного дома, что было бы лучше всего, но, полагаю, Мне вполне подойдет и такой вариант. Однако пока я не готов. Я в самом начале пути просвещения, у самого источника знаний. Мне многое еще предстоит сделать. Конец книги. Читала Леонтина Бродская.